Часть третья. 25 ноября 1918 года. Ясный солнечный день. Надшахтные сооружения Нептуна купаются в ярком свете. Очертания копров расплываются в воздухе. Вращающиеся шкивы мелькают сверкающей радугой. Клубы пара, похожие на вату, поднимаются из машинного отделения и нимбом нависают над шахтой. Артур Барс, шедший быстро по Каупен-стрит, видел все, и яркий блеск солнца над шахтой, и радужное сияние шкивов, и облака пара, венцом окружавшие шахту. Он наслаждался этим сиянием дня, затопившим Нептун, думал о будущем, о себе и улыбался. Нет, просто невероятным кажется, что он снова счастлив, что упорное зловещее влияние шахты на его жизнь рассеялось, преобразилось во что-то удивительно прекрасное. Как он терзался сомнениями и страхом, как страдал в эти годы войны. Да, страдал. Он считал, что жизнь его разбита. А теперь перед ним светлое лучезарное будущее. Результат всех его страданий, награда за них. Он прошел в открытые ворота и легким бодрым шагом перешел двор, мощеный асфальтом. Артур был одет просто и хорошо. Серый костюм, стоячий воротничок с отогнутыми углами, синий с белым галстук бабочка. Он выглядел старше своих 26 лет, несмотря на сохранившееся до сих пор выражение юношеской стремительности. Армстронг и Гудспид ожидали его в конторе. Он поздоровался с ними кивком головы, повесил шляпу за дверью, пригладил свои мягкие белокурые волосы, уже редевшие на макушке, и сел за стол. «Ну, теперь все в порядке», — сказал он. «Вчера Беннерман оформил последние документы». Армстронг откашлялся. «Я, конечно, очень рад», — начал он подобострастно, — «и желаю вам всяческого успеха, сэр. Почему бы и нет? В прежние времена у нас в Нептуне все шло хорошо». «А в будущем пойдет несравненно лучше, Армстронг». «Да, сэр». Армстронг остановился и украдкой бросил быстрый взгляд на лицо Артура. Последовала короткая пауза. Артур откинулся на спинку стула. «Я хочу вам сказать несколько слов, для того, чтобы между нами с самого начала все было ясно. Вы привыкли, чтобы здесь распоряжался мой отец, а теперь он болен, и вам придется привыкать к работе со мной. Это первая перемена. Но она будет не единственная. Будут и другие, множество других. Теперь для этого наступил подходящий момент. Война окончилась, и больше войн не будет. Как бы различны ни были наши взгляды во время войны, мир не вызовет никаких разногласий. Мы дождались мира и будем его поддерживать. Мы перестали разрушать. Слава Богу, можно теперь для разнообразия заняться и перестройкой. Вот этим-то мы и займемся здесь, в Нептуне. У нас будет безопасный рудник. И не придется бояться новой катастрофы. Понимаете? Безопасный рудник. Для всех будут созданы хорошие условия. И чтобы доказать вам, что намерения мои серьезные, он сделал паузу. «Сколько вы получаете, Армстронг?» 400, не так ли?» Армстронг покраснел и потупил глаза. «Да, 400, — ответил он, — если вы находите, что это слишком много. А вы, Гудспид?» — спросил Артур. Гудспид засмеялся своим отрывистым, равнодушным смехом. «Я вот уже 3 года сижу на 250 и не с места. Мне, видно, не дождаться повышения». «Ладно, теперь дождетесь», — возразил Артур. «С 1-го числа этого месяца вы, Армстронг, будете получать 500, а вы, Гудспид, 350. Армстронг покраснел еще сильнее. Он пробормотал с благодарностью. — Это очень великодушно с вашей стороны. — Да, верно, — подтвердил Гудспид, в тусклых глазах которого наконец-то появился блеск. — Значит, решено. Артур торопливо поднялся. — Вы оба будете мне нужны сегодня. В 11 приедет из Тайнкасла мистер Тодд. Надо произвести полный осмотр шахты, понимаете? — Да, разумеется, мистер Баррес. С готовностью отозвался Армстронг и вышел вместе с Гудспитом. Артур остался один в конторе. Он подошел к окну и некоторое время стоял, глядя на залитый солнцем двор. По двору сновали рабочие, по рельсам катились вагонетки, щеголем маневрировал паровоз. Глаза Артура расширились от радостного волнения. Он подумал: я страдал недаром, теперь я им докажу, наконец-то у меня руки развязаны. Он воротился к письменному столу, сел и вынул из верхнего левого ящика папку со счетами и накладными. В этих документах не было для него ничего нового. Большинство из них он помнил чуть не наизусть, но возмущение, которое они в нем вызвали, не улеглось до сих пор. Плохой лес, дешевый сорт кирпича, непрочные подпорки, гнилые кровельные стропила — все хлам и заваль, покупавшиеся у спекулянтов, где попало, лишь бы подешевле. Материалы, купленные чуть не за даром. На каждом шагу ловкий обход существующих обязательных правил. Даже запасному канату лебедки было уже 10 лет, а он был куплен подержанным на какой-то распродаже. Да, вот как действовал его отец. Все это его рук дело. Все необходимо исправить. Артур сидел за столом, разбираясь в делах и производя подсчеты до тех пор, пока Сол Пикингс, теперь уже 74-летний, но все еще бодрый старик, просунув голову в дверь, не доложил о приходе Адама Тодда. Артур тотчас вскочил и поздоровался с Тоддом, искренне обрадованный его приходом. Тодд очень мало изменился. Все тот же молчаливый, болезненный человек с желтизной под глазами, пропахший гвоздикой. В ответ на приглашение Артура он сел у стола. Короткое молчание. Затем Артур пододвинул к Тодду папку с бумагами. «Посмотрите». Тодд, смочив палец, перелистал счета медленно и внимательно. «Тут было сделано несколько очень выгодных покупок», — заметил он наконец. «Выгодных», — повторил Артур, — «дело не в выгодности. Все эти материалы никуда не годный хлам». Старый тот ничего не сказал, но Артур видел, что он с ним согласен, и продолжал из осторожности, понизив голос. «Послушайте, мистер Тодд, я буду с вами совершенно откровенен. Собственно говоря, вам все известно. Вы в свое время предостерегали моего отца. Меня же вам предостерегать не понадобится. Я намерен, наконец, поставить дело как следует. Я добьюсь того, что в Нептуне работать будет безопасно». «Понимаю, Артур», — отозвался старый тот, не поднимая глаз от письменного стола. «Надеюсь, ты оформил свои полномочия». «Беннерман все устроил. Я присягал и утвержден в правах», — отвечал Артур тихо, но горячо. «Сегодня мы обойдем все. Вы спуститесь со мной в шахту и дадите мне указания, как давали отцу. С той только разницей, что я их буду выполнять». «Хорошо, Артур. Я хочу сменить весь негодный материал. Я велю вынуть каждую гнилую подпорку в этой прогнившей шахте, сжечь всю деревянную крепь, выбросить кирпичную кладку. Новый штрек я буду крепить стальными балками, кровлю цементировать. Поставлю новое откаточное оборудование». «Это будет стоить уйму денег». Денег! — Артур отрывисто засмеялся. Деньги текли в этот рудник во время войны, как та вода, что затопила его во время обвала. И я намерен истратить часть этих денег, а если понадобится, то и все. Я создам новый Нептун. Не ограничусь тем, что сделаю его безопасным. Я покажу, как надо извлекать пользу из человеческого труда. Устрою для рабочих ванны наверху, сушилки, комнаты для переодевания. Все, что надо. — Да, Артур, — сказал Тодд, — я понимаю. Артур торопливо встал. — Пойдемте. Они осмотрели площадку перед шахтой, машинное отделение и насосы. Потом спустились в шахту в сопровождении Армстронга и Гудспита. Произвели полный осмотр и наверху, и внизу. Все обсудили, проверили. Артур по каждому вопросу имел свое мнение, и всякий раз его мнение оказывалось наиболее правильным. Было уже около часу дня, когда они воротились в контору. Тот выглядел несколько утомленным. По его просьбе ему дали подкрепиться, и после этого он уже не казался таким усталым. Жуя гвоздику, он долго делал вычисления карандашом в блокноте, наконец поднял глаза. «Знаешь, сколько это круглым счетом будет стоить?» — спросил он медленно. «Нет», — равнодушно отвечал Артур. «Около 100 000 фунтов». «Это только показывает, какое безобразие здесь творилось». Артур сжал кулаки в внезапном порыве гнева. «Ничего, мы выдержим этот расход. Я не остановился бы и перед вдвое большим. Я обязан это сделать». «Да, Артур», — снова начал старый Тодд, «но имей в виду, что будет трудновато достать материалы. Все заводы, изготовлявшие шахтное оборудование, во время войны не работали, и только самые дельные из их хозяев снова теперь переходят на прежнее производство. Впрочем, я слышал, что завод в Плэт-Лейн уже начал работать. Завод Миллингтона?» «Бывший завод Миллингтона», — вздохнул Тодд. «Ведь Стэнли продал его Моусону и Гоулену». Он уложил бумаги в портфель и закрыл его. Все это спокойно, без всякого нетерпения. Артур взял его за руку. «Вы устали?» Он улыбнулся своей прелестной сердечной улыбкой. «Вам надо позавтракать. Вас ждут сегодня в холме. Приехала Хильда, и Грейс с Дэном гостят у нас. Они пробудут день или два. Вы непременно должны поехать со мной». Они ехали в холм по дороге, залитой жарким солнцем, и, согретый его лучами, Тодд размышлял уже с меньшим пессимизмом, чем обычно. «Хорошее дело», — задумал Артур, — «очень хорошее. Никогда его отец не сделал бы ничего подобного». И, продолжая нить своих размышлений, Тодд сказал: «А знаешь, как-то странно не видеть твоего отца в Нептуне». Артур решительно покачал головой. «Боюсь, что ему больше никогда не придется быть там», — и добавил быстро. «Впрочем, ему теперь лучше, много лучше. Доктор Льюис говорит, что он может прожить еще много лет. Но правая половина у него совершенно отнялась, и язык тоже. Что-то повреждено, какие-то нервные волокна в мозгу. Откровенно говоря, Тодд, он не совсем, у него голова не совсем в порядке». Он помолчал, затем сказал тихо: «Единственное мое желание, чтобы он дожил до того времени, когда будет завершено все, что я затеял в Нептуне». Горячее чувство вдруг проснулось в душе Тодда. Тут сыграли роль и этот солнечный день, и виски, и искреннее восхищение замыслами Артура. «Ей-богу, Артур», — сказал он, — «я от души надеюсь, что он увидит это». Они приехали в усадьбу, оба повеселевшие, радужно настроенные. Было половина второго, час ленчи. Они прошли прямо в столовую, где все уже были в сборе. Артур сел на верхнем конце, тетушка Кэрри на нижнем, Тодд и Хильда с одной стороны, Грейс и Дэн с другой. Все были веселы, в воздухе, казалось, звенели ноты оптимизма, экстаза. Вновь обретенный прочный мир представлялся каким-то чудом. Тодд подумал про себя, что ни разу в жизни он не наблюдал в этом доме такого веселого настроения за столом. Конечно, чувствовалось, что чего-то недостает. Отсутствовало главное. Это главное скрывалось наверху, немое, парализованное, но даже в отсутствии своем странно значительное. Тодд некоторое время был погружен в свои мысли, потом обратился к Хильде. «За отцом ухаживаете, вероятно, вы, Хильда. Вот и пригодился ваш опыт сестры милосердия». Хильда покачала головой. «Нет, за ним ухаживает тетя Кэрри». Артур засмеялся, жизнерадостно, весело, как не смеялся никогда до сих пор. «Вы ни за что не угадаете, Тодд, что затеяла Хильда. Она поступает на медицинский факультет, а в будущем месяце едет в Лондон». «Медицинский факультет», — повторил Тодд, и, чтобы скрыть удивление, усердно занялся бараньей котлетой. «Хильда очень довольна», — продолжал Артур, и, усмехнувшись, добавил, «оттого она так любезна со всеми нами». Дэн покраснел, так как слова Артура напомнили ему о холодной снисходительности Хильды и его несколько неловком положении в доме. Он приехал сюда только ради Грейс, чтобы доставить ей удовольствие. И в эту минуту он почувствовал, что рука жены ищет под столом его руку. Он нежно и успокоительно сжал эту руку, подумав о Грейс, об их ребенке, который сейчас находится наверху, о будущем. И решив, что заносчивое обращение Хильды ни капельки его больше не тронет, он поднял глаза, все еще несколько красный, и встретил устремленный на него взгляд Тодда. «Ну что, теперь, когда война окончилась, вы опять вернетесь в Нептун?» — спросил Тодд. Дэн поперхнулся картофелем. «Нет», — возразил он, — «я собираюсь заняться сельским хозяйством». Вмешалась Грейс, снова сжав под столом руку Дэна. «Я не пущу больше Дэна в копи, мистер Тодд. Мы уедем в Суссекс. Там, в Винраше, мы купили небольшой участок. На пенсию Дэна», — добавила она быстро. «Они оба такие упрямые», — пожаловался Артур. «Я из сил выбился, доказывая Дэну, что мне нужна его помощь в Нептуне. Но они и слышать об этом не хотят. Чертовски независимы, не желают денег брать ни гроша». Во всем этом, конечно, виновата Грейс. Она убедилась, что Винраш — очень благоприятное место для детоводства. И теперь хочет попробовать разводить там цыплят и поросят. Грейс, ничуть не смущаясь, сказала, «Вы непременно должны приехать к нам в гости, мистер Тодд. Я собираюсь сдавать комнаты на лето». Тодд улыбнулся ей своей доброй и тихой улыбкой, любуясь ее воодушевлением, ее решительностью. То, что она делала, казалось ему несколько непонятным, но прекрасным и трогательным. И, думая об этом, он почувствовал себя таким старым. Тетя Кэрри встала и с опущенной головой бесшумно выскользнула из комнаты. Не было больше Гарриет, но был другой больной, нуждавшийся в уходе. Умение тетушки Кэрри ловко сменять испачканные простыни и выносить горшки все еще требовалось в холме но уже для другого, более священного объекта. Все вдруг вспомнили об этом разбитом человеке, беспомощном, заключенном в своей комнате, и за столом наступила тишина. Быстро докончили завтрак. Артур, взяв Тодда под руку, проводил его до автомобиля, который должен был отвезти его на станцию. Тодд не захотел пойти наверх навестить Барреса, благоразумно заметив, что это может расстроить больного. С минуту он и Артур постояли у машины. — Так значит, насчет оборудования я тебе сообщу. Тодд сделал паузу. — Хорошее дело ты задумал, Артур. Если проведешь его, то у тебя будет образцовый рудник. — Вот это-то и было моей мечтой всегда, — отозвался Артур тихо. — Образцовый рудник. Они помолчали. Потом Тодд пожал руку Артуру и сел в автомобиль. Артур стоял у подъезда, пока автомобиль не отъехал. Инстинктивно посмотрел он на небо. Солнце сияло ему, мир ласково обнимал. Жуткое прошлое было погребено и забыто. Чудесным образом он воскрес душой, и его идеал готов был осуществиться. О, сладостное возрождение! Он пошел наверх навестить отца, как делал ежедневно. Вошел в комнату и приблизился к постели. Барс лежал на спине, рыхлой массой, беспомощной и неподвижной. Правая рука была скрючена, пальцы на ней лиловатого мертвенного оттенка. Половина лица парализована, изо рта по складкам на правой щеке текла струйка слюны. Все в нем казалось безжизненным. Жили одни глаза. И теперь они обратились к вошедшему в комнату Артуру с жалкой, почти собачьей благодарностью. Артур сел у кровати. Вся ненависть и горечь, которые раньше вызывал в нем отец, умерли в его душе. Он относился к нему теперь спокойно и терпеливо. Он заговорил с ним, рассказывая кое-что из того, что происходило на шахте. Доктор полагал, что это может способствовать восстановлению его умственных способностей. И действительно, Артур заметил, что отец понимает то, что он ему говорит. Он терпеливо продолжал рассказывать, глядя в эти мрачные бегающие глаза, глаза связанного животного. Потом умолк. Он видел, что отец пытается заговорить. Какое-то слово пыталось прорваться сквозь губы, замкнутые печатью молчания. Это были даже два слова, но неподвижные губы отказывались пропустить их. Артур наклонился, вслушиваясь, но слова не выходили. Он не мог их услышать. Пока еще не мог. Доблестный мир был заключен, и 17 декабря в субботу в 6 часов вечера Дэвид вернулся домой. Не успел поезд остановиться у Тайнкаслской центральной станции, как он выскочил и взволнованный побежал по платформе, нетерпеливо глядя в сторону решетки, чтобы поскорее увидеть Дженни и Роберта. Но первое, кого он увидел, была Салли Сенли. Он помахал ей рукой. Значит, они вовремя получили его телеграмму. Салли в ответ тоже стала усердно махать рукой, но Дэвид едва ли заметил это. Он в это время предъявлял свой льготный билет контролеру. Наконец его пропустили, и он поспешил к ней, запыхавшийся, улыбающийся. — Алло, Салли, а где мое семейство? В ответ на его стремительно радостное приветствие она тоже улыбнулась, но как-то принужденно. — Приятно увидеть вас снова, Дэвид. Мне надо поговорить с вами. — Как поезд запоздал. Я так долго ждала, что должна теперь выпить чашку кофе. — Ну что ж, — улыбнулся Дэвид, — если вам хочется кофе, едем поскорей на Скотсвуд-Роуд. «Нет», — возразила Салли, — «мне хочется выпить кофе сейчас же. Пойдем в буфет». Недоумевая, он пошел за ней. Салли уплатила у стойки за две чашки кофе и отнесла их на один из круглых столиков. Дэвид наблюдал за ней. «Не надо мне никакого кофе, Салли. Я только что в поезде пил чай», — запротестовал он. Салли точно не слышала его. Она уселась за столик, испещренный мокрыми кругами, в тех местах, где кто-то ставил налитый через край стакан с пивом. Дэвид тоже сел, по-прежнему недоумевая. Салли сказала: «Мне надо потолковать с вами, Дэвид». «Ну что же, говорите. Но разве мы не можем поговорить дома?» «Там неудобно». Салли взяла ложку и помешала свой кофе, но пить не стала. Глаза ее не отрывались от Дэвида, и в этих глазах была трагическая жалость. Но Дэвид ее не замечал. Глядя на мрачное и некрасивое лицо Салли, скуластое с несколько массивным подбородком, он заподозрил, что с нею что-то стряслось. Она пила кофе очень медленно, словно цедила его. Наконец, все же почти допила, и Дэвид с подавленным нетерпением потянулся за своим солдатским мешком. «Ну, пойдем же! Поймите, что со времени моего последнего отпуска прошло 9 месяцев. Я умираю от желания поскорее увидеть Дженни и малыша. Как поживает мой сынок?» Салли снова посмотрела ему в лицо, на этот раз с внезапной решимостью. «Дэвид, Дженни не виновата». «В чем?» «Это случилось не потому, что она пошла работать и все такое», — Салли помолчала. «Вы знаете ведь, что мальчик всегда был слабенький. Я хочу, чтобы вы поняли, что Дженни тут в сущности ничем не виновата».